Глава 22. Испытание. Ожидание затягивается. Аура магического камня хаотично меняется, всполохи продолжаются, но Манол уже успокоился. Программа Жергина работает. Заняла почти все ресурсы сервера, но ничего не происходит. И что дальше? Задаю вопрос, держа в руках смартфон. Установите пароль, идентификацию, придумайте ключевые слова и совершите обряд связи с искусственным интеллектом. Раздался из динамиков компьютера механический голос. Каким образом? Есть инструкция? Поинтересовался я. Чуть не уснул, честное слово. Нельзя так монотонно и длинно описывать стандартные процедуры. Обязательно Игорю Борисовичу на этот момент укажу. Нет, так-то оно все правильно. Безопасность превыше всего. Но, черт возьми, очень много условий. В том числе и сканирование глаз владельца, голоса и отпечатки пальцев для определения хозяина. Про пароли и вовсе молчу. Требуется ключевая фраза, не менее чем из 10 слов. Все понимаю. В том числе и капля крови, которую требуется поместить в специальное углубление артефакта. Это что-то сродни привязки, если верно догадался. А слюна-то для чего? Честно говоря, немного напрягают такие условия. Это уже паранойя от создателя искусственного интеллекта. Или Жергин таким образом собирает обо мне всю информацию? Но на основании такого биоматериала он все равно ничего не сделает. Какие гарантии, что этими данными никто не воспользуется, кроме тебя? Задаю вопрос, смотря на экран монитора, по которому прорисовываются всполохи, исходящие от магического камня. В этом нет никакого смысла и логики. Если бы кто-то захотел получить доступ к охраняемому объекту, нашел способ не показывать свое присутствие. С металлическим лязгом прозвучало в динамиках. Владелец артефакта вправе произвести полную очистку памяти ИИ, вплоть до уничтожения всей информации. Это не значит, что программа исчезнет. Она останется частью сети, но потеряет доступ к владельцу и всей информации о нем. Повторная привязка возможна при наличии уцелевшего артефакта связи, коим является прибор с камнем. Не стал больше ничего уточнять. Проделал, что требовалось, при этом отслеживая магические изменения. Действительно, что-то отдаленно похожее на связь с артефактом получилось. Но намного сложнее, чем с теми же клинками. А вот если сравнивать с кошаком, то тут принцип другой. До создания начального уровня искусственного интеллекта осталось 47 часов 59 минут. Прозвучал голос из динамика. На экране компьютера загорелись цифры и пошел обратный отчет. «Двое суток? Почему так долго?» Удивился я, но ответа не получил. Впрочем, не стал расстраиваться, и так на ногах еле держусь. А голова соображает плохо. Махнул рукой и отправился на кухню. Прожорливый питомец уже пару раз вспоминал про обещанную рыбу. «Мя!» — возмутился кошак, когда собрался ему положить нежареного судака. «Издеваешься?» — мрачно спросил я. Манул просительно на меня посмотрел и мысленно сказал. «Хозяин, пожалуйста, не заставляй сырую есть». «А сухого корма не желаешь отведать?» — буркнул я, начиная искать сковородку. «Понимаю, питомца, сам такой. Когда есть возможность, то вкусно покушать люблю». Пока жарилась рыбина, я перекусил, выпил чашку чая, а когда перед Манулом положил вожделенную еду, то сразу отправился в душ, а потом в кровать. Сейчас день в разгаре, но уже нет сил, на ходу засыпаю. Вот как так-то? Я же дверь в спальню закрыл, даже заклинание защиты выставил. Наспех, но тем не менее. Дело в том, что подозревал кошака в наглости. Как эта усатая морда сумела пробраться и теперь развалилась на подушке? Мало того, он еще и урчит мне в ухо. «Ты совсем обнаглел?» — задаю вопрос питомцу. «Хозяин, пора вставать, кушать хочется», — мысленно ответил тот, а потом добавил. «Прости, но в поместье скучно, делать нечего, а охранять тебя необходимо», — «Тебе бы только пожрать и развлекаться!» Потянулся я на кровати, ощущая бодрость. «Отлично, отдохнул!» И Манул прав. Желудок требует пищи. Взглянул на часы, а потом подтащил с тумбочки сотовый. «Хм, уже воскресенье. Продрых без малого сутки. Впрочем, ничего удивительного. Случалось и дольше восстанавливаться». После завтрака заглянул в серверную. Обратный отчет времени продолжается. Изучил сообщения и пропущенные вызовы. Последних оказалось немного. Ризо звонил, графиня Суркова, княжич и пара неизвестных номеров. А вот Ника не удосужилась узнать, как у меня дела. Порадовала сумма зачисления на банковский счет. Набрал Беридзе и коротко с ним пообщался. Партнер с Никой в кузне. Заняты. И отвлекать надолго не стал. Да, фармацевтов-целителей Ризо дожал, выбил больше, чем рассчитывал. Совершать звонки тем людям, кто меня хотел услышать, не стал. Если понадоблюсь, перезвонят. В итоге оказалось, что делать нечего. Завтра вступительные экзамены. Отправляться в какую-нибудь закрытую локацию не собираюсь. Друзья, подозреваю, заняты подготовкой. А я за учебники браться не хочу. «Пойдем на речку», — предложил своему питомцу. Тот аж от радости подпрыгнул, но я его предупредил. «Если наловишь рыбу, то сам ее готовишь». «Хозяин, так я надеялся тебе обеспечить ужин», — ответил кошак. «Вот и учись пользоваться кухонными приборами», — хмыкнул я. «Погодка отличная. Водичка в реке идеальная». Вдоволь поплавал, размялся и потренировался. Кошак все же порыбачил. На этот раз его добычей стал лещий щука. Рыбину на разделу под моим руководством. Благо, когти острые. Манул пытался меня уговорить заняться ужином. Мол, он добытчик. Сделал все от себя возможное, а жарить на плите у него точно не получится. Нет, я ему помог. Объяснил, как и что. Научил лопатку в лапах держать, а потом отправился в библиотеку. Возникла одна идея, как лучше сдать экзамены. Всего-то и надо создать базу данных своих знаний, что-то похожее на картотеку. Тогда по запросу любой материал сразу перед глазами окажется. Предстояло набросать заклинание, чтобы оно контролировало работу моего источника. Уже заканчивал, когда уловил запах горящей еды. «И как это понимать?» — задался вопросом, открывая настежь кухонное окно и разгоняя руками дым. «Отвлекся», — печально поведал питомец. «Ты свой ужин сожрал, а мне оставил головешки», — спросил, осматривая профиль щуки, состоящий из углей, лежащих на сковородке. «Дело в том, что остатки жареного леща на полу». Манул так увлекся поеданием добычи, что забыл про жарящуюся вторую порцию. Но странно другое. Хваленая защита поместья не сработала. Датчики задымления есть, а эффекта от них никакого. С этим вопросом позвонил Жиргину. Тот уточнил детали и заверил, что это не сбой, а идет активация артефакта. «Алекс Григорьевич, простите, на словах не уточнил о том, что видеонаблюдение, ловушки и все датчики временно приостанавливают работу, когда ИИ создается. Следовательно, пока поместье без какой-либо защиты?» Выкидывая в мусор сгоревшую щуку, поинтересовался я. «Да, все так», — подтвердил Игорь Борисович. «Это не страшно. Опасаться нечего, если только когда буду отсутствовать. Поэтому-то кошак на следующий день остался дома, а я направился в универ, прихватив с собой документы, пару ручек и пяток карандашей. С трудом нашел место на парковке. Каких тут только тачек нет, одна другой краше и дороже. Мой джип выглядит этаким старичком на фоне сверкающих авто. Почему-то все поступающие вырядили, словно тут знатный прием или бал какой-то. Никого в джинсах и простой рубашке, ну, не считая меня. Неужели стоящая рядом с родителями дородная девушка обмахивающаяся веером, от которого массивные серьги мерно покачиваются, думает, что украшения заменят знания. Или молодой парень с тростью в руке, что-то важно говорящий своим приятелям, решил блеснуть манерами, а не знаниями в математике. «Алекс, ты чё так поздно?» — подошел ко мне Василий в строгом деловом костюме и папочкой под мышкой. «Привет!» — поздоровался я, и мы обменялись рукопожатиями. «А для чего раньше приезжать? Что от этого изменится?» «Наверное, ничего, не считая места на стоянке», — хмыкнул тот, кивнув на мой джип, наполовину припаркованный на газоне. «Не критично», — отмахнулся я, но потом уточнил. «А на штрафстоянку не заберут?» «Как повезет», — хмыкнул Василий, а потом осмотрелся по сторонам и сказал. «Вряд ли сюда эвакуатор подъедет. Побоится поцарапать другие авто. А вот если они отсюда разъедутся, то, следовательно, с экзаменами не следует тянуть. Точнее, засиживаться над заданиями». Впрочем, совершенно не собирался такими вещами заниматься. «Не получится поступить? Не расстроюсь. Глобального смысла в учебе не вижу. Даже допускаю, что для клана и меня лично это окажется выгоднее. Если же потребуется образование, то его всегда получу, в менее престижном вузе. Нет, на архитектора точно не пойду, как и в школу ликвидаторов, реклама которой набирает невиданные обороты. Боюсь представить, какой там выделен бюджет. Пойду, зарегистрируюсь, что прибыл», — сказал Василию, но тот меня придержал за рукав. «Алекс, в этом нет необходимости. Списки поступающих давно составлены. Нас начнут вызывать...» Он посмотрел на часы. «Через пару минут». «Не пойму, куда Настя с Оксанкой подевались?» «О, вот это сюрприз!» Он удивленно посмотрел мне за спину. Оглянулся и согласился с ним. Не ожидал тут увидеть Валерию, идущую к нам, а позади нее в паре метрах выбирается из шикарной тачки Смолина. А рядом с ней стоит парень в костюме, как у княжича. «Ты о девушках или конкуренте?» — хмыкнул я. — Не понял. Перевел на меня взгляд княжич, а потом усмехнулся. — Не, с Игорем Матвеевичем Смирновым мы не враждуем. У него отец является министром транспорта. Матвей Васильевич пару раз выручал. И наши с Настей штрафы аннулировал. — А так разве можно? — подколол я своего приятеля. — Если спорная ситуация, и ты докажешь, что невиновен, или обоснованно сомневаешься в правомерности, то граф идет навстречу. На языке так и крутился вопрос. А не потому ли они все на спортивных тачках разъезжают? Промолчал. За превышение скорости, если их поймали, платят. Василий сам говорил, да и княжна об этом упоминала. Меня пока кара сия стороной обошла. Но я стараюсь соблюдать знаки и не превышать скоростной режим. «Привет!» – поздоровалась с нами Валерия, опередив парочку, которую только что с княжичем обсуждали. «Здравствуй!» – улыбнулся младший Романов девушке. «Превосходно выглядишь!» Голицына так же, как и я, из толпы немного выбивается своим простым платьем. Хотя нет, признаю, ошибся. Материал дорогой. Пошитый идеально. Такой поди стоит дорого. Опять-таки... Макияж и прическа сделаны недавно. Украшений немного, но не все не такие дешевые. Тем не менее, Лера не похожа на бизнесвумен, а обычная студентка из обеспеченной семьи. «Старалась», — ответила Валерия, но голос чуточку дрогнул, выдавая ее волнение. «Добрый день», — приветливо поздоровался с нами Смирнов и Виктория. «Здравствуйте», — ответил я. Валерия что-то неразборчиво буркнула, оценивающе осмотрев наряд Смолиной. «Хм, девушки друг друга стоят. Обе красивы, но Виктория выбрала образ этакой знойной и умелой дамы. Не понимаю, как им это поможет на экзаменах? Или тут тоже встречают по одежке?» «Алекс Григорьевич, рад лично познакомиться, наслышан о ваших успехах», — огорошил меня Игорь Матвеевич, когда Василий нас представил. «Надеюсь, поступим вместе», — вежливо ответил я и взглянул на часы. «Гм, думаю, нам пора подобраться ближе ко входу». «Пошли», — кивнул Василий Иванович. Наша пестрая компания стала пробираться между групп поддержки. Младший Романов тут хорошо известен. Перед ним расступаются, здороваются. А княжич не забывал вежливо кивать в ответ. Нашлись и Анастасия с Анной, Оксаной и пятерыми парнями, не устающими делать им комплименты. Я даже расслышал некий намек от долговязого и наглого парня, приглашающего кого-то из девушек после сегодняшнего экзамена к себе. Познакомиться со всеми не успел. Из дверей универа вышла Маргарита Семеновна, с которой уже знаком. «Всем добрый день!» — раздался усиленный магией или скрытым микрофоном голос заместителя ректора по работе со студентами. «Прошу внимания и тишины!» — она обвела взглядом приличную толпу и продолжила. «Сегодня первый день вступительных экзаменов, поэтому беспорядок прощается. Однако попрошу с завтрашнего дня прибывать абитуриентов без друзей и родственников. Поверьте, вы только отвлекаете молодых людей. С этим вопросом закончим и переходим непосредственно к началу испытаний. Из-за большого количества желающих поступить в Княжеский университет прав и свобод мы разбили соискателей на 4 потока. Девушки сдают свои экзамены отдельно от юношей из-за различных требований по физической подготовке, а не из-за дискриминации». «Несправедливо», — буркнула Анастасия. «Брось», — шепнула ей Анна. «Нормы действительно разные, в том числе и дистанция кросса. Что-то я ни у кого не вижу спортивной формы. И, насколько помню, физкультура не входила в перечень вступительных испытаний». Тем временем госпожа Савина именно на этом пункте остановилась и все объяснила. «В последний момент было принято решение о проверке физических способностей поступающих. Это все из-за новых требований к выпускникам, которые начнут предъявляться с этого набора. Дополнительную информацию узнаете позже, когда состоится зачисление и утвердится учебный план. А сейчас я желаю всем успехов. Мои помощники зачитают списки, и каждой группе дадут пояснения». Заместитель ректора развернулась и под нарастающий ропот толпы удалилась. Похоже, нововведения оказались для большинства полной неожиданностью. Стоящая чуть позади нас дородная девица стала возмущенно что-то говорить своим родителям. Прислушиваться не стал. На крыльцо вышли две молодые дамы в строгих костюмах и двое мужчин. Они начали попеременно зачитывать списки. Пока один абитуриент подходил, показывал свои документы, вызывался второй, а потом третий и четвертый. Молодые люди не задерживались, проходили в университет. Мою фамилию назвали одну из последних. Василий с Настей и все остальные, даже Лера, уже давно ушли. «Паспорт, пожалуйста», — скользнул по моему лицу взглядом преподаватель по истории. Так на его бейджике гласит надпись. «Пожалуйста», — отдал я документ. «Хорошо», — кивнул историк. «Аудитория 121-я. Сегодня у вас письменная работа по русскому языку и физическая подготовка. Удачи». Паспорт еще раз потребовался, когда раздавали бланки. Из знакомых увидел Куглина, сидящего в среднем ряду, и Смирнова, о чем-то беседующего с долговязым, который у меня вызвал неприязнь своей наглостью. Темы сочинения озадачили. Две по каким-то художественным книгам, название которых впервые услышал, а последняя о том, для чего поступаю в университет. Так и подмывало написать две строчки, что высшее образование требуется для клана и не более того. Разумеется, пришлось импровизировать и высказывать мысли, с которыми не совсем согласен. За час управился. Проверил ошибки и первый отправился работу сдавать. «Вы уверены?» – озадаченно спросила престарелая преподавательница, являющаяся главой комиссии у нашей группы соискателей. «Еще полтора часа в вашем распоряжении». «Я уже все свои мысли изложил», – пожал плечами. «Хорошо. поджала губы Журкина, ЕВ, такое имя перед ней на табличке. «Лично проверю и оценку выставлю. Как вам будет угодно». Вежливо ответил и направился на выход. На стоянке переставил джип. Благо, свободные места появились. Сходил, перекусил. А потом отправился на сдачу экзамена по физподготовке. Спортивную форму выдали новую. Каждый поступающий сам подбирал себе футболку, штаны и кроссовки. Вещи качественные, дорогие. Университет изрядно потратился. А вот отношение ко мне парней какое-то неоднозначное. Общаться не желают, но на вопросы отвечают. Уже не раз ловил их взгляды на одежду, кто-то смотрел презрительно, другие осуждающие. Меньшинство делало вид, что совсем меня не замечает. Плевать и растереть. Смирнов и тот как-то стал сторониться. К нему пару раз подходил Куглин и что-то доказывал. Наверняка речь про меня. Но Игорь останавливает то, что я общался с княжичем. Бег с препятствием, дистанция 3 километра, уложиться в 14 минут, объявил усатый физкультурник с секундомером в руках. Потом отжимания из упора лежа, 20 раз, и сразу же подтягивания, не менее 10, а потом минутный бой на мячах. Вопросы? А с кем биться? Поинтересовался кто-то из парней. «С одним из тех, кто с вами бежит», — объяснил физрук. «На все про все у вас 45 минут. На старт, внимание, марш!» Нам предстоит пробежать 3 круга вокруг тренировочной арены. Кто-то из парней сходу рванул. Я же не стал жилы рвать. Предпочел в спокойном ритме пробежаться. Уложиться в нормативы не представляет труда. А если разобраться, то и вовсе задания смешны. Для чего это испытание, которое сдаст любой из присутствующих? Скорее всего, еще не знают, как проверить молодежь и ищут варианты. Так и оказалось. Правда, кто-то из парней пытался продемонстрировать свою силу. В том числе и спарринг ко мне попросился долговязый, с ехидной улыбкой на лице. Парня зовут Роман Иванович Гуреев, из благородных, как и я. «Алекс Григорьевич, не обессудь, но ты проиграешь!» Держа в руках меч, заявил мой соперник. «Бой!» — скомандовал физрук, зорко следя за 5 парами, готовых скрестить тренировочное оружие. «Роман неплох, признаю. Стойка у него классическая, руки длинные, и на них делает ставку. А вот быстрота подкачала, хотя финты неплохо получаются. Стою на месте и отбиваю выпады парня. Применять магию запрещено. Это даже не тренировочный бой. Учитель желает убедиться, что умеем держать оружие в руках. Думаю, это испытание введено только для того, чтобы отсеять совсем уж неумех». «Достаточно!» — выкрикивает физрук и объявляет. «Следующее!» «А ты неплох!» — уважительно говорит Гуреев. «Не ожидал!» «Ты тоже хорошо бился!» — честно ответил я, не став указывать на промахи парня. «Эх, если бы магию применить, то тебя бы на раз уделал!» — покачал долговязый головой. Ничего не стал ему отвечать. Пусть пребывает в неведении. Изучил расписание оставшихся испытаний. Завтра 2 письменные работы по математике и физике. А потом собеседование по общим темам, проверка дара. Очень расплывчатые формулировки составлены на самый конец. При желании завалят любого. Ну, посмотрим, что и как. Уже говорил, что ни грамма не расстроюсь, если не поступлю. Честно говоря, пока как-то не понимаю, для чего мне тут учиться. Парни, за редким исключением, высокого о себе мнения. Точнее, гордятся родителями и кичатся влиятельными кланами, в которых повезло родиться. Представляют ли они что-то сами из себя? Нет ответа. Пока у всех маски, как это принято в обществе. Заехал в небольшой ресторан и заказал еды на вынос. Так-то мог и тут перекусить. Да кошак не кормлен. К тому же есть пара пропущенных звонков от Резо. Что-то от меня партнеру потребовалось. Но еще ему не звонил. Набрал только тогда, когда наелись с Манулом, и тут вальяжно пошел побегать по лесу. Чем меня несказанно удивил. Номер Берит заказался занят. Через пару минут попытаюсь дозвониться. «После еды ты не заваливаешься спать?» — спросил у кошака. «Хозяин, это зов природы и требование дара, чтобы развивался и тренировался», — важно ответил тот и ретировался. Не удержавшись, проследил за ним, отслеживая привязку. Манул территорию поместья покинул, а потом под елкой улегся. И чего он испугался? Неужели сформировавшиеся ауры ИИ? На сервере надпись, что компиляция завершена, помощник готов к работе. «И как нам с тобой общаться?» — потер я скулу. «Глава клана Ярый Воин, господин Федоров, рад тебя приветствовать и служить. Твой помощник по обеспечению безопасности и охраны поместья ИИ-1!» — раздался из колонок механический голос. «Странное имя», — буркнул я. «Алекс Григорьевич, тебе предстоит сформировать мою личность и начать обучение тому, чего не умею», — прокомментировал ИИ. «Это как?» — непроизвольно вырвалось у меня. Перечень оказался длинный. Начиная от тембра голоса, пола моего помощника, поведения, выражением эмоций, стилем общения и постановкой задач. «А возможно впоследствии изменить эти приоритеты?» — уточнил я, зацепившись за фразу артефакта, что должен подбирать направление развития вдумчиво и стараться избегать ошибок. «Такое предусмотрено кодом программы», — прозвучал ответ из динамиков. «Следует учитывать, что потребуется определенный откат, и вместе с ним частично пропадет развитие». «Есть над чем подумать», — признал я. «Хозяин, советую просчитать развитие и предпочтительные действия, которые в меня заложишь», — произнес ИИ безразличным механическим голосом. «Да, непростая задачка. Это не бег с препятствиями. Следует все тщательно взвесить и продумать, в том числе и получить ответы на интересующие вопросы. До сих пор до конца не понимаю возможности артефакта. Возможно, он и сам их еще не осознает, и ответа нет. А что дальше? Не боги горшки обжигают. Справлюсь, дайте только подумать. Скорее всего, возьму паузу на пару дней, дабы просчитать варианты. Сейчас-то вроде все спокойно и торопиться некуда, а экзамены всерьез не воспринимаю». В этот момент на сотовую пришло длинное сообщение. Бегло его прочел и мысленно ругнулся. «Явно же сглазил!»